Глава 957. Секрет Тянь-Кюнь-Цзы. Перед открытием прохода в земли демонического духа нужно сделать кое-какие приготовления. Это дело особой важности, и нужно, чтобы каждый из нас пригласил участвовать в этом деле своих товарищей. Только так можно будет войти в обитель бессмертных. Пока же я предлагаю тебе спокойно подождать здесь. Мы сохранили в нетронутом виде твой фиолетовый павильон на случай твоего возвращения. Произнес Тянь-Юнь-Цзы и, развернувшись, полетел прочь. Ван Линь посмотрел вслед улетающему Тянь-Юнь-Цзы и задумался. Поведение Линь Тянь-Хоу все же таит в себе глубокий смысл. Сражаясь со мной, он в конце концов все же прибег к использованию своих способностей, однако он, конечно же, не стал использовать их во всю свою силу. Как ни старался Ван Линь, он не мог полностью разгадать все мотивы поведения Повелителя Мечей. Он мог понять лишь небольшую часть замыслов Линь Тянь-Хоу. Что же касается Тянь-Юнь-Цзы, то Ван Линь в конечном итоге тоже не сумел разгадать, о чем тот думает. Казалось, Ван Линь мог зацепиться за что-то, что позволило бы ему прийти к каким-то выводам, но в конечном итоге все зацепки приводили в никуда, и завеса тайны становилась лишь плотней. «Ничего не понятно», — вздохнул Ван Линь. Тянь-Юнь-Цзы всегда был окружён ореолом загадочности, и каждый раз, глядя на Тянь-Юнь-Цзы, Ван Линь казалось, что он смотрит на другого человека. Ван Линь до этого предполагал, как встретит его Тянь-Юнь-Цзы, и предположения его оказались точными, однако, стоя с ним лицом к лицу и понимая, что Тянь-Юнь-Цзы обходится с ним так, как он предполагал, Ван Линю показалось все это немного странным. Все шло слишком хорошо и просто, и в полном соответствии с надеждами Ван Линя. Нахмурившись, Ван Линь оглядел хорошо знакомый ему пейзаж. Помолчав еще немного, он двинулся в сторону фиолетового павильона. От площади к горе, где располагалась территория фиолетовой ветви учеников, вела всего одна дорога, она извивалась и шла вверх по горному склону, ступеньки на ней были чрезвычайно узкими и крутыми, по обеим сторонам над дорогой нависали горные утесы. Все вокруг тонуло в пышной ярко-зеленой растительности. Последний раз Ван Линь шел по этой дороге сотни лет назад, вновь вступив на нее, он тяжело вздохнул от переживаний. «Здесь словно ничего не изменилось за это время», — подумал он, неторопливо ступая по земле. Вскоре уже стал виден конец. Навстречу Ван Линь ушли два человека, мужчина и женщина. Они медленно ступали по тропинке, тихо о чем то переговариваясь. Уровни культивации их были невысоки, всего лишь на стадии трансформации души. Порыв ветра донес до Ван Линя их неспешную беседу. «Сестрёнка-наставница, я слышал, что через 7 дней откроется рынок Гуйян. Глаза бесов. И уже немало единоверцев поспешили туда», — говорил мужчина. «Рынок Гуйян? Тот самый, на котором однажды выставили на аукцион технику бессмертных, отчего он стал таким известным?» — удивленно ответила женщина. «Именно он. Тогда продажа техники бессмертных вызвала настоящий переполох, и несколько старых монстров с высочайшим уровнем культивации лично решили посетить этот рынок. Техника бессмертных! С таким уровнем, как у меня или у тебя, мы можем освоить лишь незавершенную технику бессмертных или технику низшего уровня, но говорят, что техника, которую тогда выставили на аукцион, была полностью завершенной без единого изъяна. И сейчас рынок Гуйянь снова открывается, и по слухам там вновь выставят на продажу весьма удивительные вещи», — говорил мужчина. «Ой, ну какое нам с тобой дело до всего этого? Каждая вещь, которая там продается, стоит непомерно дорого. Кроме того, чтобы пойти туда, необходимо сначала получить разрешение», — отвечала женщина. «Неважно. Да, мы не имеем права посещать зону аукциона, но в зону обычной торговли мы войти можем». С этими словами мужчина в синем одеянии вытащил из сумки нефритовую табличку. Табличка была практически вся покрыта угольно-черным цветом. Лишь в самый ее центр был вставлен предмет, внешне похожий на человеческий глаз. Этот предмет выглядел довольно необычно и источал красноватое сияние. «Пригласительная табличка на рынок!» — сверкнула глазами женщина. Мужчина хотел что-то ответить, но вдруг замер, увидев впереди приближающегося Ван Линя. Увидев такую реакцию своего собеседника, женщина тоже подняла голову вверх и увидела Ван Линя. С их уровнями культивации они никак не могли почувствовать приближение Ван Линя. Ван Линь посмотрел на них дружелюбным взглядом и подошел ближе, улыбнувшись, он обратился к мужчине. «Братец Ли, сколько лет, сколько зим?» «Ты...» Застыл мужчина. Он только что вернулся в земли секты Тяньюнь и ничего не знал о возвращении Ван Линя. Только увидев его, он сразу же почувствовал, что этот человек был ему знаком, но сейчас, услышав его речь, он замер в оцепенении. «Ван Линь!» Воскликнул он и в ужасе отшатнулся назад. Ван Линь засмеялся, он не знал, как зовут его собеседника, знал лишь его фамилию Ли. Когда-то прежде он с ним виделся, это было шапочное знакомство. Однако он с трудом, но всё же сумел вспомнить, как некогда этот человек смотрел на него взглядом, полным насмешливого презрения. Ван Линь увидел, что за это время уровень культивации этого человека возрос с начальной стадии трансформации души до средней стадии. Не обращая больше на своего собеседника внимания, Ван Линь двинулся дальше. «Братец, его имя Ван Линь? Где-то я уже слышала о нём?» — спросила женщина и, повернувшись, посмотрела в спину исчезающему вдали Ван Линю. «Ван Линь вернулся! Если он здесь, то мастер не может об этом не знать! Неужели он получил у мастера прощения за своё давнее преступление? Странно, но я не заметил в нём ни потока духовной силы! Он словно обычный человек! Однако, когда он проходил рядом со мной, я почему-то задрожал внутри. Моя духовная энергия затрепетала словно от страха и, казалось, была готова исчезнуть!» Побледнев, отвечал мужчина. Схватив свою спутницу за руку, он поспешил прочь. «Братец, что случилось? Этого человека зовут Ван Линь, и прежде он был 7-м учеником фиолетовой ветви. Ну, ты же не вспомнила?» Поспешно проговорил мужчина. Женщина на секунду задумалась, а затем лицо её переменилось. «Тот самый, который, по слухам, пролил целые реки крови в землях демонического духа и тем самым навлёк на себя гнев мастера и других могучих господ. Тот самый дьявольский Ван Линь, которому удалось сбежать!» Ван Линь невесело усмехнулся. Порой людская молва приводит к неприятным последствиям. За последние несколько веков слухи об ученике фиолетовой ветви Ван Линь передавались из уст в уста и изменились до неузнаваемости. Вздохнув, Ван Линь продолжил идти вперёд. Вот уже перед ним высоченная гора, вершина которой скрывалась в облаках, светившихся фиолетовым светом. Гора фиолетовой ветви! Посмотрев на знакомый ему горный склон, Ван Линь словно во сне увидел самого себя, только-только покинувшего планету Джитсю и шаг за шагом взбирающегося на гору. Поднявшись выше, Ван Линь ощутил порывы холодного ветра. Ветер не был пронизывающим, однако было немного неприятно, когда он дул прямо в лицо. На склоне фиолетовой горы было довольно много растительности, и порывы ветра колыхали длинные заросли травы, и было непонятно, двигается ли эта трава, или же сама гора качается под могучим ветром. Топнув ногой, Ван Линь продолжил свой путь по узким ступенькам, которые, казалось, уходили в небосвод. Ван Линь двигался не торопясь, но, наконец, он достиг вершины. На своём пути он не встретил ни одного культиватора, лишь порывы холодного ветра составили ему компанию. Кроме шума ветра и травы не было никаких других звуков. Гора осталась точно такой, какой Ван Линь её помнил. Вдалеке уже виднелся кусок фиолетового павильона. Прищурившись трудом, можно было разглядеть горизонтальную доску. Однако надпись на ней разглядеть полностью было нельзя, а лишь один иероглиф — фиолетовый. Ван Линь вновь зашагал, и кусок павильона вновь скрылся за горным склоном. Когда Ван Линь обошёл этот склон, его взору во всей своей красе предстал знакомый ему павильон. Полная надпись гласила «Фиолетовый павильон Линя». «Я ещё помню, что прежде он звался фиолетовым павильоном Юня», — произнёс Ван Линь, и некоторое время стоял в тишине. Затем он решительно двинулся к зданию и распахнул ворота. Запах плесени тут же ударил ему в нос. Внутри павильона всё было обставлено как прежде. Не было никаких изменений, не считая толстого слоя пыли, покрывавшего всё вокруг. Стулья, столы, кровать — всё было покрыто густой серой пылью. Подойдя к столу, Ван Линь провёл пальцем по его поверхности, проделав глубокую борозду в скопившейся пыли. Посмотрев на грязь, прилипшую к пальцу, Ван Линь тут же взмахнул рукой. Тут же, откуда ни возьмись, хлынул поток ветра и взметнул вверх покрывавшую стол пыль. Следом поток ветра, словно миниатюрная буря, прошёл с над стульями и кроватью, а затем по всему павильону. Разбушевавшийся ветер затронул только пыль. Остальные вещи даже не шелохнулись. Даже бумажные листы, закрывавшие окна, оказались нетронутыми. После этого Ван Линь опустил руку вниз и сжал ладонь в кулак. Потоки ветра со всех сторон хлынули к нему и через мгновение исчезли. Через пару секунд ветер покинул павильон. В ладони Ван Линя оказался роящийся водоворот серой пыли. Это была вся пыль фиолетового павильона, собранная ветром. Ван Линь взмахнул рукой, и пыль потоком устремилась к распахнувшемуся окну, и тут же исчезла за ним. Казалось, Ван Линь одним этим действием аннулировал прошедшие столетия. Всё в комнате выглядело новым и таким свежим. За окном же сумерки начали сменяться ночью, и небо стремительно темнело. В самом павильоне было уже довольно темно, и с большим трудом можно было разглядеть силуэт Ван Линя. Вздохнув, он подошёл к шкафу, выполненному из фиолетового дерева. Как помнил Ван Линь, раньше в нём хранилось масло для светильника. и в самом деле в углу стояла маленькая бутылочка, почти до половины наполненная коричневым. Наполнив светильник маслом, Ван Линь указал на него пальцем, мелькнул огонёк, зажигая лампу, и тьма, наполнявшая комнату, рассеялась. Однако через мгновение из открытого окна ударил поток горного ветра, отчего пламя светильника заколебалось, и силуэт Ван Линя начал отбрасывать причудливые тени. Ван Линь удивлённо хмыкнул, а затем изменился в лице. Его глаза ярко вспыхнули и засветились грозовыми разрядами. Поток нежданного ветра заставил огонь колебаться, и теперь всё вокруг выглядит не так, как прежде. «Я понял. Тянь Юнзы очень похож на этот огонь. Ведь почему я почувствовал, что каждый раз, когда я смотрю на него, он выглядит по-другому? А всё потому, что этот человек изменяется с каждой секундой, словно один человек имеет 1000 форм, спрятанных внутри. Каждый миг эти формы переплетаются друг с другом, и оттого Тянь Юнзы кажется таким загадочным». Ван Линь внимательно посмотрел на светильник, и отблески пламени заиграли на его лице, однако в его глазах светилось понимание.